process now. Словно ты уже видишь скорбный путь и финал. Словно ты уже знаешь то, что каждого ждет. Кто родился однажды, непременно умрет. Смерть придет, выметая нас отсюда, как сон. Возвратимся мы в землю, это наш приговор. Осознай, не спеши и открой свою душу. Ты услышишь грядущий стон. Вытесняя свой страх, значит будущий прах. Репетируя день похорон, вытесняя свой страх, плачет будущий прах. Репетируя день похорон. Почему ты так плачешь на своем выпускном? Твое детство уходит, застывая в альбом. Наша жизнь в этом мире — это тоже урок. И у всех завершится он намеченный срок. Тоже грустные речи, тоже запах цветов. Закрываются двери, не откроются вновь. Час ответа настанет, и придут за тобой. Навсегда ты оставишь школу жизни земной. Осознай, не спеши и открой свою душу. Ты услышишь грядущий стон. Вытесняя свой страх, значит будущий прах. Репетируя день похорон. Вытесняя свой страх, значит будущий прах. Почему так печально день рождения свой? Твои лучшие годы он уносит с собой. Твое время уходит, и не скажешь постой. Кто-то тихо крадется у тебя за спиной. Поздравления, веселье, вроде все хорошо. Только год твоей жизни безвозвратно прошел. Как такое случилось, ты не можешь понять. Только было 16, а уже 45. Осознай, не спеши и открой свою душу. Ты услышишь грядущий восстань. Вытесняя свой страх, значит будущий прах. Репетируя день похорон, вытесняя свой страх, значит будущий прах, репетируя.